Майкл Коннелли. Последнее шоу. Читает артист Владимир Голицын. Посвящается сержанту Стиву Оуэну, управление шерифа округа Лос-Анджелес. Казнен 5 октября 2016 года. Застрелен сквозь жетон. Глава первая. Вскоре после полуночи Беллард с Дженкинсом подкатили к дому на Эль-Сентро. Первый вызов за смену. У бордюра уже стояла патрульная машина, а на крыльце бунгало седая женщина в банном халате и двое людей в синем. Беллард знала обоих. Джона Стэнли, старшего офицера смены, так сказать, главного по уличным делам, и его напарника Джейкоба Росса. «Твой клиент», — сказал Дженкинс. За 2 года совместной работы выяснилось, что потерпевшие женского пола охотнее разговаривают с Беллард. Не то чтобы Дженкинс пугал их, просто Беллард лучше находила с ними общий язык. И наоборот, если потерпевшим был мужчина, с ним работал Дженкинс. «Так точно», — ответила Беллард. Оба вышли из машины и направились к освещенному крыльцу. В руке у Беллард была рация. Когда они поднялись на 3 ступеньки, Стэнли познакомил их с женщиной. Лесли Энн Лантана, 77 лет. Беллард сразу поняла, что здесь, по большому счету, делать нечего. Как правило, расследование кражи со взломом заканчивается рапортом. Максимум — вызовом дактилоскописта. Это если повезет, и детективы заметят, что преступник касался какой-нибудь поверхности, с которой можно снять отпечатки. Сегодня вечером миссис Лантана получила электронное извещение о мошенничестве. «Кто-то хотел расплатиться ее карточкой на Амазоне», — сказал Стэнли. «Но вы ничего не покупали», — уточнила Беллард, хоть это и так было ясно. «Нет, эту карточку я держу для непредвиденных случаев. В сети ею не пользуюсь», — ответила Лантана. «Потому-то система и заподозрила неладное. Для Амазона у меня другая кредитка». «Понятно», — кивнула Беллард. «В банк эмитент уже звонили?» «Сперва решила проверить, не потерялась ли карточка. Оказалось, из сумки пропал кошелек, его украли». «Можете предположить, где и когда?» «Вчера я ездила в Ральфс за продуктами. Кредитка точно была в кошельке. Потом я вернулась домой и никуда не выходила». «В магазине расплачивались карточкой?» «Нет, там я всегда плачу наличными. Погодите, я доставала из кошелька бонусную карту Ральфс. Скажите, вы не могли забыть кошелек в магазине? Может, на кассе, когда доставали бонусную карту?» «Нет, вряд ли, я человек очень аккуратный, особенно с сумочкой и кошельком, и на слабоумие пока не жалуюсь». «Я ни на что не намекаю, мэм, просто задаю вопросы». Беллард решила повернуть разговор в другое русло, хоть и допускала, что кошелек остался в магазине, а там его мог стащить кто угодно. «Кто с вами живет, мэм?» — спросила она. «Никто», — ответила Лантана. «Я живу одна, если не считать моего пса. Его зовут Космо». «Итак, вчера вы вернулись из магазина. С тех пор кто-нибудь стучался к вам? Заходил в дом?» «Нет, никто. Ни друзья, ни родственники». «Нет, даже если бы и заходили, они и не стали бы брать кошелек». «Разумеется, и я снова ни на что не намекаю, просто хочу разобраться, кто мог здесь побывать. Значит, вернувшись из Ральфс, вы все время были дома?» «Совершенно верно». «А как же Космо? Вы его выгуливаете?» «Конечно, 2 раза в день, но всегда запираю дверь, и мы далеко не уходим. Он старый пес, да и я не молодею». Беллард, понимающе улыбнулась. «Каждый день гуляете в одно и то же время?» «Да, по расписанию. Так лучше для собаки». «И как долго?» 1:30 утром, вечером чуть подольше, в зависимости от самочувствия». Беллард кивнула. Любой гастролер к югу от Санта-Моники, заметив на улице эту старушку с собакой, мог проследить, где она живет. Засек время прогулки, посмотрел, есть ли в доме другие жильцы, и вернулся на следующий день. Люди, как правило, не понимают, что распорядок дня — просто подарок для всевозможных мошенников. Чтобы войти и выйти, опытному вору надо 10 минут, не больше. «Что-то еще исчезло? Вы не смотрели, мам?» — спросила Беллард. «Пока нет», — ответила Лантана. «Как только увидела, что пропал кошелек, тут же вызвала полицию». «Ну, в таком случае давайте посмотрим вместе. Вдруг что-нибудь заметите», — сказала Беллард. Пока они ходили по комнатам, Дженкинс проверил, все ли в порядке с замком на задней двери. В спальне обнаружилась подстилка, на которой лежал пес с седой от возраста мордой, помесь боксера с кем-то еще. Пес блестящими глазами проследил за Беллард, но вставать не стал, слишком стар. Издал лишь утробный рык. «Все хорошо, Космо», — успокоила его Лантана. «Это у вас метис боксера и...» — начала Беллард. «Риджбека», — сказала Лантана. «Ну, мы так думаем». Беллард не поняла, кто такие эти «мы». Лантана и Космо или кто-то еще? Может, Лантана и ветеринар? Заглянув в шкатулку с украшениями, старушка закончила осмотр и сообщила. «Похоже, все на месте, кроме кошелька». Беллард снова подумала про Ральфс. Или же вор поспешил уйти, хотя на самом деле времени у него было предостаточно. Явился Дженкинс. Замки на обеих дверях были в порядке, следов отмычки или фомки не обнаружено. «Когда гуляли с собакой, видели на улице что-нибудь странное?» — спросила Беллард у старухи. «Что-нибудь привлекло ваше внимание?» «Нет, ничего необычного», — ответила та. «Поблизости нет стройки? Строители здесь не шастают?» «Нет, ничего такого». Беллард попросила Лантану показать сообщение из банка-эмитента. Они отправились на кухню. Там обнаружился закуток с ноутбуком, принтером и стойкой для бумаг. Стойка была забита конвертами. Похоже, здесь Лантана занималась оплатой счетов и онлайн-шоппингом. Усевшись, она открыла нужное письмо. Беллард наклонилась к ее плечу, прочла текст и попросила еще раз позвонить в службу поддержки. На стене висел телефон с длинным проводом. Набрав номер, Лантана вернулась в закуток и передала трубку Беллард. Та вышла в прихожую вместе с Дженкинсом, вытянув провод на всю длину. Специалист по мошенничеству говорил с индийским акцентом. Беллард назвала свое имя и должность — детектив управления полиции Лос-Анджелеса. Спросила, какой адрес доставки был указан при покупке, прежде чем ее отклонили по подозрению в мошенничестве. Специалист сказал, что может раскрыть эту информацию только по решению суда. «То есть?» — удивилась Беллард. «Вы же специалист по мошенничеству. Налицо факт обмана, и если вы дадите мне адрес, это поможет следствию». «Простите, не могу», — ответил индус. «Должен получить от юридического отдела разрешение, а пока его у меня нет». «Соедините меня с юридическим отделом». «Там никого, сейчас обеденный перерыв». «В таком случае переключите на вашего супервайзера». Взглянув на Дженкинса, Беллард сокрушенно помотала головой. «Слушай, утром это дело пойдет на стол краж», — напомнил Дженкинс. «Пусть там и разбираются». «Разбираются? Ага, как же!» — хмыкнула Беллард. «Там таких дел целая гора. Никто не станет им заниматься. Это нечестно по отношению к старушке». И она кивнула в сторону кухни, где сидела жертва преступления. У той был несчастный и одинокий вид. «Ну да, нечестно. А кто обещал, что будет иначе?» — спросил Дженкинс. «Жизнь она такая». Через 5 минут в трубке раздался голос супервайзера. Беллард сказала, что дело срочное. У миссис Лантаны украли кредитку. Чтобы поймать вора, нужно действовать быстро. Супервайзер объяснил, что транзакцию отклонили, так что система сработала правильно. «Вы говорите, что дело срочное, но я ничего срочного тут не вижу», — добавил он. «Система сработает правильно только в том случае, если мы поймаем преступника», — с расстановкой произнесла Беллард. «Неужели непонятно? Предотвратить попытку мошенничества — это еще не все. Да, вы защитили банк, но не миссис Лантану. А у нее дома, между прочим, побывал вор». «Простите», — сказал супервайзер. «До решения суда ничем не могу помочь. Таковы правила». «Как я могу к вам обращаться?» «Меня зовут Ирфан». «Где вы, Ирфан?» «Не понял». «В Мумбаи? В Дели? Где?» «Да, я в Мумбаи». Вот почему вам наплевать. Потому что эта тварюга не поедет в Мумбаи, не проникнет к вам в дом и не сопрет ваш бумажник. Большое вам спасибо. Не дожидаясь очередной отговорки, Беллард вернулась на кухню и повесила трубку. «Ну ладно», — повернувшись к напарнику, произнесла она. «Едем в контору, пишем рапорт, сдаем в отдел краж. Погнали».